Она улыбнулась Эш. «Это подходящее местечко для задушевных разговоров», — Эш кивнула. «Мне тоже здесь нравится. Иногда по вечерам я прихожу сюда и сижу просто для того, не знаю, просто, пожалуй, для того, чтобы подумать». «А ты знаешь, что в этой части парка еще никого и никогда не ограбили и не обидели?» — спросила Кэсси. «На свете существуют заколдованные места, и я думаю, что тот, под чьим покровительством он находится, Бог, Аллах, маленький седой бухгалтер в сером костюме, земная праматер, колдунья, выбери на свой вкус, решил, что именно здесь должны витать флюиды добра. И это как раз такое местечко. В большом городе нелегко сыскать такое место. Обычно бывает только одно единственное, если есть вообще. Нам же здесь здорово повезло. В этом городе таких мест два». «И где же второе?» — спросила Эш. «Один старый дом в Нижнем Кромсе. Когда-нибудь я покажу его тебе». Кэсси вскрыла свой стаканчик с чаем. Выдранный из крышки кусочек пластика в форме маленького треугольного кусочка торта она не выбросила, а положила на крышку сверху. «Надо носить с собой кружки, чтобы продавцам не приходилось использовать эту дрянь», — сказала она, брезгливо разглядывая пластиковый стаканчик. «Конец загубит окружающую среду», — Эш кивнула. «Так что же ты не рассказываешь? Почему ты хандришь?» — спросила Кэсси. Эш вскрыла свой чай, ничего пока не отвечая. Взглянула на статую, они выглядели такими беззаботными и счастливыми. Вот бы и ей почувствовать себя так же, без этой своей извечной готовности вступить в драку со всем миром. Кэсси не торопила ее. Вымазав тягучей начинкой подбородок и пальцы, она уплетала свою липкую булку, запивая ее чаем. Кэсси вела себя так, как будто они пришли сюда на пикник. Никакие разговоры вовсе не обязательны, а, пожалуй, даже и ни к чему. Но когда Эш наконец заговорила о своих горестях, она вся обратилась вслух. «Терять маму всегда тяжело», — сказала она, когда Эш выговорилась. «Но на всем этом мы уже поставили точку». «Я знаю», — буркнула Эш, — «мне надо перестать думать об этом, но у меня ничего не получается». «Не распускайся», — сказала Кэсси, — «такое сразу не забывается, это дело будущего, вот и все. Что случилось, то случилось, и ты ничего уже не изменишь. Но надо ведь жить дальше». «Наверное, да». «Этого и твоя мама хотела бы», — Эш вздохнула. «Да это не совсем так. Это... я не знаю. Я какая-то ненормальная. Очень не хотелось бы расстраивать тебя, подружка, но это отчасти издержки твоего возраста. Когда я вспоминаю, какая жуть была у меня в голове в мои 16...» Кэсси печально улыбнулась. «Но я всегда злюсь», — сказала Эш. «Всегда. Это ненормально. Я знаю, что это ненормально. Я не хочу быть такой, но ничего не могу с собой поделать. Мои дяди с тетей думают, что со временем это пройдет само собой. Воспитатель в школе считает, что я просто пытаюсь привлечь внимание, притворяясь, что у меня куча проблем, чтобы иметь повод пропускать занятия». «Что к чему тебе лучше знать, — сказала Кэсси. — Никому вместо тебя в этом не разобраться».